Глава 8. «Татьяна Алексеевна, подождите». Я обернулась, а следом мама одной из моих учениц бежит, запыхалась вся. Остановилась, глянула на часы. «Если задержусь, опоздаю на электричку, а меня мой Григорий ждет. Он мужчина требовательный, обидчивый. Вовремя не приеду, ворчать будет, как Устинья говорит». «Да, Мария Александровна, что случилось?» «Вот Алечка моя, вот вы ее на выступление во дворец брать не хотите. А почему? Она старается, она дома танцует». «Алечка не выучила свой танец, она не знает движений. Как я могу взять ее на выступление?» «Она выучит, еще целая неделя есть». «Недели не хватит все выучить. И не неделя, а два занятия всего. Она выступать. Это важное выступление, там будут только самые лучшие». «Моя Аля лучшая». «Давайте поговорим об этом потом. Пусть она подготовится уже к следующему выступлению, выучит новый танец. Мне надо идти». «Подождите». Она начала рыться в сумочке, потом протянула мне конверт. «Что это?» «Ну это вам, чтоб Алю мою взяли». «Берите немедленно, что за глупости? Я не возьму от вас ничего. Ваша Аля не умеет танцевать и никогда не научится, потому что это вы хотите, чтобы она танцевала, а Аля хочет на плавание, так что перестаньте мне тыкать деньги, отдайте ребенка на другой кружок». Я развернулась, чтобы уйти, и услышала вдогонку. «Сучка ты рыжая! Ничего, и на тебя управа найдется. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому». Ускорила шаг, не обращая внимания. Я бы могла ей патлы за это повыдергать, но нельзя. Работы у меня больше нет. Только кружок этот при школе, и то там копейки, но хоть что-то. Те деньги, что у меня были, давно закончились, а на шее у бабы Усти сидеть как-то не особо хотелось. Она, конечно, твердила, что нам всего хватает, но нам не хватало. Совсем не хватало. Волчонка и одевать надо было и кормить. Потом Устинья с кем-то договорилась, чтоб меня в школу в районном центре хореографом взяли. Без бумажек, без ничего. Второй ее знакомый обещал мне поддельный диплом выправить об окончании университета, но запросил много денег. Я не позволила бабе Усти свои сбережения отдать. К черту диплом. Волчик мой вырастет, пойду доучусь. А пока что и так справимся. Здесь цивилизация мимо не то что проходила, а проползала. Вроде большой город рядом, а тут деревня до исторических времен, и люди живут по старинке. Бабу Устю все знают. Обо мне, если и шепчутся, то по-тихому, чтоб она не пронюхала. Боятся. За глаза ведьмы обзывают. Ну и пусть боятся. Страх — это отличное чувство. Как говорил Захар, вспомнила и вздрогнула всем телом. 5 лет прошло. 5 чёртовых лет. А я не забыла. А я сама не своя и своей никогда не стану. Да и как стать, если живое напоминание бегает, настолько похожее на отца, что иногда хочется обнять и рыдать без остановки. Что несправедливая жизнь. Нельзя так. Нельзя жертву делать настолько похожей на убийцу. «Эй, Татьяна!» — окликнул Евгений Анатольевич. «Погодь, куда торопишься?» «На электричку опоздаю, следующая через 2 часа, а меня сын ждет». Завуч школы догнал, поравнялся со мной. Худой, высокий мужчина, хромающий на одну ногу. Евгений Анатольевич Кут. Его так и называли все. Кутом. «Ты с Андроновой не ругайся, у нее муж, ты сама знаешь кто». «Кто? Мэр вашего Мухосранска?» «Встречалась я с мэрами. Ваш по сравнению с одним из них — агнец божий». «Строптивая ты девка, Танька, ох, строптивая, у нас таких не любят. Ты чего упрямишься, не берешь дочку ее? «Потому что бездарная она, ноги у нее косолапые. Но дело даже не в этом, не нравятся ей танцы, не хочет учить их. Мать насильно ее водит, а девочка мечтает плаванием заниматься, синхронным. У нее в телефоне фотки русалок и пловчих. Она плие не может сделать, плие, понимаете? Ноги поставить не может в правильную позицию, а я выступать ее поставлю». «Поставь. Смотри, она в обход меня пойдет к начальству. Твои документы запросят, и что я скажу? Что нет никаких документов? Меня попрут с этой школы». Я остановилась, так как ему было тяжело за мной угнаться. «Евгений Анатольевич, я ее не возьму. Принципиально. Потому что выступление будет серьезное, а она танец не знает. А еще я не люблю, когда мне угрожают. И взятки не беру. Пусть жалуются. Значит, буду другую работу искать». Побежала на электричку, предвкушая, как сейчас приеду домой, а там баба Устья пирогов напекла, и волчонок ждет меня, в окошко выглядывает. Мимо автомобиль проехал и затормозил рядом. «Садись, подвезу», — жвачку жует, глазами нагло на меня смотрит. Брат Алечки, сынок местного воротилы. Не раз пытался ко мне прицепиться, но не получалось. Но теперь он явно был настроен решительно. В руке бутылка пива, курит, за рулем, естественно. «Не надо, сама доеду. А у нас теперь за рулем квасят?» «У нас всегда делают, что хотят, особенно я. Давай в машину садись, поговорить надо». «Тебе надо, ты и выходи из машины». Я обошла его тачку, черный внедорожник с затемнёнными стеклами и массивной мордой, и направилась к железнодорожным путям, как назло ни одной живой души. Чёртова пятница, народу вообще нет, все разъехались. Он таки затормозил у путей и выскочил из машины. «Ты, стой! Куда намылилась? Я тебе сказал в машину сесть!» «Твою ж, начинается!» Осмотрелась по сторонам ни души. Кут, видать, на автобус пошел и уже уехал, ему в другую сторону. Черт, я еще и на каблуках. Невысоких, но все же. Убежать не выйдет. Без туфель не вариант, холодно. Да и куда бежать? В посадку? Я обернулась и руки в карманы короткого пальто засунула. «А я, может, с тобой на улице хочу постоять, воздухом подышать?» Ухмыльнулся самоуверенной улыбочкой. «Мистер Неотразимость местного разлива. Может, когда-то давно, когда я еще не встретила Барского, вот эти все понты меня поразили, и он показался бы симпатичным. Но разве кто-то может сравниться с самим дьяволом? После него кто угодно, ни о чем и ни зачем. Кто сказал, что лед обжигает не так сильно, как пламя?» «Ты что матери моей наговорила сегодня, лохудра рыжая? Что о себе возомнила? Ты же обычная шлюшка. Ублюдка нагуленного приволокла и корчишь недотрогу». Сам на меня идет и пиво свое из горла хлещет. Я медленно выдохнула. Надо, как меня учили. Надо другой тактикой, совсем. Станция пустая совершенно. Да и не станция это. Только поручень железный, лавка и табличка. «Ну, с кем-то недотрога, а с кем-то, может, и нет. Ты же не пробовал». Подмигнула и облизала губы кончиком языка. Облокотилась о поручень, голову в бок склонила. Имя его не упомню. Устинья Бычком называет, а отца его Козлом. Приблизился, брови от непонимания свои белые нахмурил, в глазах похотливые огоньки заблестели. «А ты попробовать предлагаешь?» «Может быть. Я же не знала, как твое внимание привлечь». Мясистые губы растянула самодовольная ухмылочка, затянулся сигаретой и дым мне в лицо выпустил. «Привлекла». Подошел вплотную, и на меня пахнуло перегаром пива, сигарет и рыбы. «Красивая сучка. А рыжая по-настоящему или крашеная?» «По-настоящему. Будешь хорошим мальчиком, сам убедишься, что рыжая я везде». «Хе-хе». Заржал, поднес бутылку к губам. «Я сейчас убеждаться буду. На капоте тебя разложу и посмотрю». От страха засосала под ложечкой и по телу прошел озноб. Он хоть и не выше меня, низкорослик, но очень сбитый. Мне с ним не справиться. «Пить хочется. Поделишься? А потом раскладывай где угодно». «Поделюсь. А сигареткой?» Полез в карман за пачкой, глаза уже не сверкают яростью, а горят мерзкой похотью. «Если у меня ничего не выйдет, он меня тут и похоронит». Говорила мне Устья не ходить сегодня. «Нет, я твою хочу. Так эротичней». Выхватила у него изо рта сигарету, поднесла к своим губам. Он склонился чуть ниже, а я взяла из его рук второй рукой бутылку. И тут же резко вначале затушила сигарету ему об глаз, отбила о поручень горлышко бутылки и всадила ему в лицо, разодрала его так, что кровь захлестала ему на куртку и мне на пальто. «Сука!» — взревел, но глаза открыть не может и ворочается, как медведь раненый. Я все же туфли скинула и побежала в лесополосу. Если бежать быстро, то, может, успею выскочить к перекрестку. Там уже автобус ходит в деревню. А может, попутку поймаю. «Сука! Найду, убью, тварь! Убью!» Орёт, ревёт, а я бегу, что есть мочи, вперед, через кусты и деревья. Господи, что ж мне везет так, как утопленницы? Жизни никакой нет. На автобус не успела. Увидела, как он отъехал, оставляя за собой выхлопные газы. Скорчилась, сложилась пополам, пытаясь отдышаться. От быстрого бега бок заболел. Поймала попутку. Деда какого-то с бабкой остановила. Они гружённые с дачи, но я примостилась сзади за пару сотен. Хорошо хоть темнеть начало, и они кровь на пальто не увидели. К дому окольными путями пошла. Могли туда уже приехать за мной. Все знали, где живу. Не ошиблась. У двора черный внедорожник быка стоит. Я под забором, согнувшись, пробежала и через лаз в сарай заскочила. Упала в сено и глаза закрыла. Сквозь тонкие стены донёсся чей-то голос, незнакомый. «И если врёшь, карга старая, я тебе хату спалю. Она сына моего без глаза чуть не оставила и шрам на всё лицо». «Да побойся Бога, Лазаревич. Танька, может, и строптивая, но не настолько. Или обидели её?» «Да мне плевать. Я тут камня на камне не оставлю. И пусть забудет о преподавании. Вернётся, скажет, чтоб сама явилась. Не то найду и раздавлю тварь такую. И тебя вместе с ней. Ты ж знаешь, где она, ведьма». «Не знаю. Не приходила домой. Может, твой антихрист её...» «Я тебе сейчас дам, антихрист». «Успокойся, Лазаревич. Не знаю я, где она. Ни дочь она мне, никто. Приютила, чтоб по дому помогала. Может, сбежала вообще». Когда машина отъехала, я с облегчением выдохнула и прикрыла глаза, а через несколько минут Устинья в сарай зашла. «Уезжать тебе надо. Бери вещи и к сестре моей на хутор. Там никто искать не будет. Оттуда до города близко. Устроишься на работу». «Нельзя мне в город». «Можно уже. Давно можно. Там никто не ищет тебя. Гришу мне оставь». «Нет, прости, баба Устинья, но сына не оставлю. Я без него никак. Смысла без него нет». Усмехнулась и ко мне подошла. «Я просто спросила. А вдруг... вдруг оставишь старое утешение? Но знала, что скажешь нет». «Мама!» Сын забежал в сарай и тут же бросился ко мне, растопырив маленькие ручки. «Мамочка, я так ждал тебя! Моя мамочка, так долго!» «Как долго, маленький, как долго? Очень долго! Без тебя всегда долго!» Я личико обхватила ладонями. Глаза у него огромные, светло-голубые, волосики тёмные. Только льда в его глазах нет. Там такая любовь плещется. Вселенская, огромная, невыносимая, как и моя к нему. «И мне без тебя всегда долго». Прижала к себе и на Устинью посмотрела. «Ночью пойдёте через лесополосу и поле. Утром уже у неё будете. Я записку передам, она как родных примет». «А ты как? Они тебя не тронут?» «Меня не тронут. Меня охраняют. И моё время ещё не пришло. Я ещё тебя несколько раз увижу, прежде чем придёт оно. Как же тебя так угораздило, Сеня? Что ж ты неугомонная такая?» Устинья знала моё имя. Я сама ей сказала, потому что доверяла ей. Мне хотелось, чтобы она знала, как меня зовут. Сына по голове глажу, а сама на неё смотрю. У меня матери никогда не было, бабушки, никого не было. Но если бы... я бы хотела, чтобы они были такие, как ты. «Не прощайся раньше времени, свидимся ещё». Улыбнулась и потрепала Гришу по голове. «Всё, я пока вещи твои, волчонка, соберу, а ты не высовывайся. Соседи у меня такие, могут и проболтаться».